Шестое. Когда сквозь голый лес показалась бревенчатая, с покосившейся от снежного намета крышей изба Акентия Свободного, и напахнул дымок, расползавшийся по примолкшей тайге, Лукьянов остановился. «Придется вам, Иван Иванович, немножко подождать здесь. Зайду в избу, огляжусь, переговорю со стариком», — сказал Лукьянов. — Да разве с ним не было разговора раньше? — спросил Акимов. — Был, конечно, разговор. А все-таки в избу я зайду поначалу один. Осторожность не мешает. — Спору нет, — согласился Акимов. Лукьянов скатился в лог. Потом поднялся на его противоположный склон, снял лыжи, воткнул их в снег и скрылся в избе. Акимов закурил, сдвинул шапку на затылок, прислушивался к зимнему лесу. Приятно освежал морозный воздух запотевшую голову. Было хорошо и ногам, отдыхавшим в покое. Сегодня Лукьянов торопился, несколько раз переходил на такой бег, что Акимов отставал на полверсты, невольно вспоминая тунгусского озорника Николку. В том, что Лукьянов торопился, ничего необычного или непонятного не было. В течение вечера и ночи ему предстояло сходить в село и вернуться назад на заимку, но переход от озера Девичьи Слезы до избы Акентия согрел Акимова. Притомил. Видно, у охотников какая-то своя мера всему. Совсем не оправдались слова Лукьянова «тут до Акентия рукой подать». Они шли и быстро, и долго. Правда, шли по равнине, прямиком не карабкались, как вчера по лесным завалам. В другой раз надо поосторожнее относиться к словам таежников. Настроился бы сразу же на более трудный путь, легче было бы. Акимов выпускал изо рта клубочки дыма, взглядывал на макушки деревьев с охапками снега на сучьях, на белесое в свинцовых пятнах небо и думал о завтрашнем дне. Именно завтра или послезавтра произойдет самое ответственное событие в его побеге, затянувшемся на столько месяцев. Наконец товарищи должны доставить его в Томск и там посадить в поезд, который пойдет на запад, все дальше и дальше от Сибири. Все ли произойдет, как намечено? Все ли предусмотрено? И прежде, и сейчас Акимов чувствовал, как где-то внутри, за грудной клеткой, от этой мысли натягивается струна тревоги, и сердце начинает стучать редкими и сильными ударами. Нетерпение. Это врывается в его душу нетерпение, жажда действий, загорается страсть к борьбе. Он сдерживал себя. Старался ослабить эту струну, рисовал самое худшее. А самое худшее — это тюрьма, стены, отрыв от природы, в которой он всегда найдет себе дело, как нашел его в дальней тайге, лишь бы не разлучились с землей, не заковали в каменное безмолвие. А так, как он жил эти месяцы, жить все-таки можно. Наблюдать и думать ради будущего. Ради будущего, которое не может не прийти. «Иван Иванович!» — вдруг услышал он голос Лукьянова и отбросил окурок, который прижигал уже пальцы. «Эге!» — откликнулся Акимов и заспешил на зов. Немного не дойдя до избы, он остановился и, отведя от лица темную пихтовую ветку, увидел картину, которую видеть никогда не ожидал. Рядом с Лукьяновым стояла Катя, Екатерина Ксенофонтова, сестра его друга и наставника в партийных делах Александра Ксенофонтова, его так называемая невеста, доставлявшая в предварилку продукты и важные инструкции от товарищей, а самое главное, в чем он давно уже признался самому себе, его сердечная тайна, его любовь. Катя была одета в крестьянский полушубок, в пимы, голова ее утопала в шали. Но его острые глаза не могли ошибиться. Ее лицо с круто очерченными бровями и круглым подбородком, с прямым носиком и выразительными черточками от носа к уголкам красных ярких губ, пылало радостью. Акимову показалось даже, что по щекам ее покатились слезинки, и она поспешила вытереть их черной рукавичкой. Лукьянов слегка подбоченился, выставил одну ногу вперед и, вскинув бородку, весело смеялся. Он что-то узнал от нее в эти минуты и был доволен, что они встретились, и встретились не без его заботы о них. Акимов приближался медленно, сбавляя скорость с каждой секундой, и был молчалив и строг. — Ваня! — Здравствуй, Ваня! — сказала Катя, не выдержав и, заливаясь краской, опустила голову, но тут же подняла ее и шагнула навстречу. — Где вы ее взяли, Степан Дмитрич? Катя! Здравствуй! Вот уж не ожидал! Никак не ожидал! — повторял он одни и те же слова, прямо направляясь к ней. Акимов размахнул руки, чтобы обнять ее, но не успел этого сделать, потому что Катя опередила его, кинувшись к нему тоже с распростертыми руками. Они постояли несколько секунд, обнявшись, и тут же отошли друг от друга. «Боже, как он зарос! Тебя по глазам, Ваня, только по глазам можно узнать! Ваня, Ваня, какой ты стал, Ваня! Совершенно не похожий на того петербургского Ваню!» Ей, по-видимому, приятно было произносить его имя, и она не считала сейчас чистотой фразы, за строением которой всегда следила с педагогической щепетильностью. «Был Ваня, а стал таежный инок Иоанн», — усмехнулся Акимов и принялся развязывать ременные постромки. Катя подскочила к нему, чтобы помочь развязать узел ремешка, но Акимов остановил ее. «Нет уж, мы сами». «Немало с обучены этому», — смеялся он, искоса поглядывая на Катю и видя лишь ее горящие нестерпимым светом любви глаза. Прежде чем войти в избу, вслед за Лукьяновым и Катей, Акимов тщательно стряхнул с шапки набившийся снег, обнажив заросшую густым волосом все еще мокрую от пота голову, рукавицей смахнул снег с полушубка, постукивая носками пимов о сосновый чурбак, валявшийся возле избы, стряхнул снег с обуви. Катя оглянулась у раскрытой двери и предупредила: «Учти, Ваня! Это непростое жилище. Здесь обитает философ Окентий Свободный, человек, преодолевший страх перед миром. Оригинальный тип!» Сочный голос Кати дрожал от волнения. «Преодолевший страх? Поучусь, а то ведь все время дрожу от опасения быть пойманным. Ей-богу!» Акимов поднял плечи, раскинул руки. «Что, мол, поделаешь? От правды не уйти!» Катя звонко рассмеялась, и Акимов понял, что ей в эти минуты в его страхе не верится. Он говорил всерьез, а она воспринимала его слова как шутку.